Кончился первый акт. Второй, как вы знаете, происходит на острове Кипр. Первое явление – Яго Родериго Монтано. Сейчас должен выйти Отелло. Все, что сидело в зале, разинуло глаза и вытянуло шеи вперед, чтобы быть ближе к месту происшествия хотя бы на несколько сантиметров. Каждый боится пропустить его выход. И едва Сальвини появился на сцене, как в зале раздались невообразимые вопли. Публика ринулась к рампе, и кто-то швырнул в прославленного актера огрызок яблока. У него опять белые руки. Тогда совершенно спокойно, под рев толпы, Сальвини одну за другой снял с рук белые перчатки и отдал солдату. У него черные руки. Оказывается, когда он в первом акте заметил, какую совершил промашку, то как только окончилась сцена, вышел за кулисы и немедленно послал в отель за парой белых перчаток. Тем временем намазал руки морилкой, подгримировал черным, надел и застегнул белые перчатки, вышел на сцену и сделал вид, что и тогда, в первом акте, он тоже был в белых перчатках. Буря аплодисментов была наградой ему за эту находчивость. Театр буквально ревел от восторга. Браво! Сальвини виво! Все поняли, что он ошибся и ловко вышел из положения. И все радостно простили ему эту ошибку. Но, тем не менее, каждый раз, приезжая во Флоренцию, Сальвини выходил в первом акте Отелло в белых перчатках. В других городах с черными руками, а во Флоренции только в белых перчатках. И мало-помалу все уверились, что и тогда было так, что он и тогда вышел в белых перчатках и ошибся тогда не он, Сальвини, а она, публика. Вот это самое поразительное, дорогой, из того, что может случиться в театре. Вы понимаете, что убедить публику могут многие актеры. Без этого не существовало бы сценическое искусство. Но переубедить публику, это очень трудно. Чаще всего невозможно. Один раз поверив во что-нибудь, публика не хочет верить в другое. Она ведь не хочет знать многих Гамлетов и многих Отелло. Она хочет знать одного Отелло и одного Гамлета, но в исполнении разных актеров. Вот почему так трудно переменить даже внешность, а тем более характер героя, которого зритель уже знает и любит. Вот почему так трудно ломать театральные традиции, трудно предлагать свое понимание знаменитой пьесы. Это под силу только очень большому мастеру. Я рассказал вам эту историю, дорогой, чтобы вы правильно меня поняли. Сальвини – гениальный актер. Он поражал своей властью над публикой и своей феноменальной сценической техникой. А это тоже великое дело.